это может быть грязь. Это может моя, это может вранья, это может его провидение. О, это может всегда, может быть никогда, это может везде, это может нигде, это может быть я, это может быть ты. Быть так, если хочешь, возьми, только думай, что.